Про то, как Вова президента спасал. 2. В одном государстве жил президент. Замечательный. Все любил по горам лазать. Вместе с министрами, конечно, с депутатами. И чем выше, тем лучше. А когда на Джомолунгму забрался, то обрадовался так, что упал с нее в глубокую бездну. Поскользнулся и полетел вниз, прям как ласточка. Огорчились, конечно, все. Любили президента. Премьер-министр хотел даже следом за ним прыгнуть. Да разве его догонишь? Стоят министры с депутатами на вершине, смотрят, как президент стремительно приближается к твердой земле, и думают: неизвестно, кто у нас теперь президентом будет. А вдруг людоед или негодяй какой-нибудь? Вот возьмет и отправит всех нас в отставку. А президент все падает. Высота большая. Одно слово — Джомолунгма. Но уже немного осталось. Каких-нибудь 3 секунды, и все, конец президенту. А тем временем мальчик Вова бегал у подножия Джомолунгмы и ловил бабочек. Поймал одну необыкновенной красоты и думает: отнесу маме и скажу: посмотри, какая красивая бабочка. А ты у меня еще красивее. Маме будет приятно. И только он так подумал, как появляется прекрасный мотылек и говорит: отпусти, пожалуйста, прекрасную бабочку, ведь она моя невеста. Вздохнул Вова, отпустил бабочку. Поднял голову и ахнул: президент! Так близко Вова его еще никогда не видел. Сначала обрадовался, а потом подумал: он же сейчас разобьется. И заплакал. А мотылек тут как тут, порхает, интересуется. «Это папа твой падает?» «Нет», — всхлипывает Вова, — «это не мой папа». «Тогда, наверное, дядя», — допытывается мотылек. «Нет, это не мой дядя», — объясняет мальчик. «Что же ты плачешь?» — удивляется мотылек. «Как же мне не плакать?» — рыдает Вова, — «ведь это наш президент!» Так бы сразу и сказал: «Ладно, не плачь, спасем мы твоего президента». «Нет», — трясет головой Вова, — «это невозможно. Слишком маленькое расстояние до земли. Тут уже никакой парашют не поможет. Еще одна какая-то доля секунды, и все». Не стал мотылек с ним спорить. Затрубил в маленький королевский рожок, ведь был он не простым мотыльком, а королем всех бабочек. В тот же миг, откуда ни возьмись, прилетели 1000 бабочек, облепили президента, вцепились в него своими слабыми ножками и давай крыльями махать. Одна бабочка и фасолинку не удержит, но ведь тут были 1000. Мягко спланировал президент к подножию Джомолунгмы. Смотрит, мальчик стоит маленький, слезы по лицу размазывает. Подошел к нему президент, по головке погладил, конфетой угостил. Мишка на севере. Если бы он знал, что это Вова его спас, он бы ему вульву подарил. Тут и сказке конец.